Куча пятен. Лишь на следующее утро я вспомнил, что забыл показать мистеру Бриджеру то странное письмо. А теперь уже поздно, потому что у него весь день уроки, и после обеда он отправится на экскурсию с учениками второго года обучения. Нам же, наоборот, никаких экскурсий не светит. Мы с Джеффри притащили две большие бадьи с темно-зеленой краской к торцу школы, где находился сарай для мусора. Он был из бетона и запирался на замок, чтобы дикие медведи не добрались до наших отходов. «Да уж, он и в самом деле нуждается в покраске», — заметил я, с отвращением разглядывая облупившуюся коричневую краску, которую Тео уже по большей части счистил проволочной щеткой. «Цвет такой же, как у переваренной еды». «Сумрак Карагу! Просьба подойти! Просьба подойти! Слышишь меня?» Мимо промелькнул знакомый черный силуэт. «Конечно, слышу», — удивленно отозвался я, озираясь по сторонам. «Пункт назначения достигнут! Выпустить шасси!» Сумрак спикировал на крышу сарая. «На некоторых путешествия самолетом дурно влияют», — вздохнул Джеффри. «Эй, Сумрак, а ты чего здесь делаешь? Тебе что, поручили составить нам компанию?» Вороны были единственными оборотнями в школе, которые дружили и со мной, и с волками. «Миссия слежения за наземными целями!» — откликнулся Сумрак, приводя в порядок перья. «Вот оно что!» — усмехнулся я. Джеймс Бриджер все продумал. «Давай уже начнем, чтобы отделаться поскорее. Болтать будешь потом, Пума!» — прорычал Джеффри и сорвал крышку с бадьи, забрызгав мне при этом штаны. К счастью, это были старые джинсы с бесчисленными следами когтей и дырками от превращений. «Не мог бы ты размазывать краску по стене, а не по мне?» — обратился я к Джеффри. «Заткнись!» — оборвал меня он, окунул малярный валик в краску и шлепнул им по стене. Теперь сарай выглядел так, будто на него плюнул лось. «Заткнусь, когда сочту нужным!» Хватит с меня его дурацких замечаний. Я схватил второй валик и начал красить стену с другой стороны. «Разве ты не хочешь, чтобы твой отец мог спокойно преподавать здесь?» Джеффри посмотрел на меня с неприятной улыбкой. «Всем будет лучше, если ты заткнешься». Я не поверил своим ушам. «Ты что, вздумал мне угрожать?» И я с размаху швырнул валик в бадью, так что краска брызнула во все стороны. Теперь и волчья одежда была в зеленых пятнах. «Сбрендил?» — заорал Джеффри. «Внимание, внимание! Бомба будет сброшена через 3, 2, 1 секунду!» Сумрак вспорхнул с крыши и, прижав крылья, спикировал на нас. Что-то мокрое плюхнулось мне на волосы. Я потрогал голову и уставился на свои белые пальцы. «Фу! Это же... дерьмо!» — завопил Джеффри, которого тоже настигла белая клякса. «Черт побери, ты что творишь, клещ в перьях?» «Задание выполнено!» — бодро отрапортовал Сумрак. «В случае конфликта между наземными частями немедленно принять ответные меры!» Он довольно запрыгал по крыше сарая, переступая с одной когтистой лапы на другую и хлопая черными крыльями. Мы с Джеффри помыли волосы в ближайшем ручье и продолжили красить сарай в мрачном молчании. Зеленая краска заметно оживила сарай. Теперь он выглядел по-лесному, хотя пахло, конечно, совсем не лесом. Почти готово. Внутри у меня, разумеется, все бурлило. Если Джеффри начнет отравлять жизнь моему отцу на уроках, Ксамбер еще больше станет возражать против того, что я хожу в школу Кристал. Его и так было не просто сюда заманить. «Слушай, давай не будем вмешивать родителей», — предложил я. «Твоему отцу приходится нелегко, и моему тоже. Ничего с этим не поделаешь, и не стоит об этом говорить». «Кто сказал, что моему отцу нелегко?» — прорычал Джеффри. Я с ужасом заметил, что его глаза вдруг подозрительно заблестели, и он вытер их рукавом. «У него появилась замечательная бизнес-идея, которая станет настоящей сенсацией, и Эндрю Миллинг в нее верит. Он помогает нам инвестициями». Я потрясенно смотрел на Джеффри. «Что, его семья приняла от Миллинга деньги? Это значит, теперь она полностью от него зависит». «А твои родители уже который год дрищат в лесу и... плюх!» Жирное белое пятно на сей раз от тени расплылось у Джеффри на плече. Он выругался. Не удержавшись, я прыснул. «Ха! Знаешь, а тебе идет. Ты мог бы использовать это в качестве лака для волос. Следующая вечеринка плохого вкуса наверняка не за горами, и тогда...» «Перехожу на снижение, готовлюсь к сбросу!» Теперь тень нацелилась на меня. «Эй, погоди!» Наполовину встревоженно, наполовину возмущенно крикнул я. «Что, даже позлорадствовать нельзя? Это уж совсем никуда...» Наверное, я зря посмотрел вверх. Бомба из птичьего помета плюхнулась мне прямо на щеку. Теперь настала моя очередь выругаться. Мы с Джеффри поспешно докрасили сарай и снова потопали к ручью, чтобы помыться. Но, к сожалению, у нас совсем вылетело из головы предостережение мистера Бриджера. На обратном пути к сараю мы еще издалека увидели, что наши дорогие однокласснички воспользовались возможностью увековечить себя в еще не высохшей краске. Я услышал хихиканье у себя в голове и увидел, как пустился на утек оборотень Лис третьего года обучения. А некто в толстовке с капюшоном, подозрительно напоминающий Генри, булькая от смеха, прижимал к нашему творению частично превращенную руку с перепонками. «Эй, у вас что, не все дома?» — прорычал Джеффри на бегу. «Труди! Труди, ты нужна мне здесь и поживей! Кое-кто нарывается на кучу помета сверху, да побольше!» Труди так торопилась выскочить в совином обличии из окна своей комнаты на третьем этаже, что запуталась в собственных крыльях и чуть не свалилась. «Иду, иду, но мне... не хочется сейчас в туалет». «Так захоти!» — крикнул Джеффри. «Давай же!» Фигура в маске, даже на расстоянии пахнущая виолой, как раз собиралась украсить стену отпечатком копыта. Труди подлетела к ней и сделала все, что было в ее силах. Самое большее, на что она оказалась способна, это отрыгнуть непереваренный остаток пищи. Пролетев мимо виолы, он плюхнулся в бадью и утонул в остатках зеленой краски. «Никакого проку от тебя, крылатая скотина!» — прорычал Джеффри. Бедная Труди, слабо хлопая крыльями, улетела прочь. Как назло, именно Джеффри, в которого она была влюблена без памяти, так ее оскорбил. В ближайшие дни она наверняка будет страдать от неразделенной любви. К счастью, мы уже добежали до сарая. Недовольно ворча, покрыли его новым слоем краски. И оставили по углам следы своих лап. Потом уселись на землю охранять этот чертов сарай, пока не высохнет краска. Казалось, она будет сохнуть вечно. «Кстати, я, наверное, буду проходить практику в качестве ведущего на радио», — вдруг ни с того ни с сего сказал Джеффри. Наверное, хотел похвастаться. «Ух ты, круто!» — восхитился я. «Это как раз для тебя. Уж болтать ты умеешь». Джеффри внезапно усмехнулся. «Верно. Ну и у тебя язык неплохо подвешен. Хочешь, спрошу, не возьмут ли они и тебя тоже?» Джеффри, похоже, говорил вполне серьезно. Не ожидал от него такой щедрости. «Не, я ведь хочу стать рейнджером», — напомнил я. «Но все равно спасибо». «Не за что», — пробормотал Джеффри с таким видом, будто и сам не знал, что вдруг на него нашло. Мне пришло в голову, что волк-радиоведущий, пожалуй, не к добру. Не попытается ли Джеффри с зашифрованными посланиями, понятными только оборотням, рекламировать моего злейшего врага? Ведь я и сам не так давно, попав на телевидение, предостерегал зрителей от Эндрю Миллинга. О моем отце мы больше не говорили. Наверное, остается лишь ждать, что предпримет Джеффри. Завтра, перед приездом гостей из Коста-Рики, Ксамбер проведет свой первый урок.